Задача овладения мыслью является первоочередной, ибо с обострением яркости впечатлений она стремится заполнять сознание и оставаться в нем. Поэтому полный перенос сознания с одного предмета на другой и умение выключать предшествовавшую мысль так, чтобы она не мешала и не появлялась вновь, становятся необходимыми. Иначе получается рабство у впечатлений, которые будут захватывать сознание и не пожелают из него уходить даже на приказ воли. Психическими продуктами надо владеть и подчинять их воле и ни в коем случае не допускать их пребывания в сознании вопреки ей. Это рабство у мыслей и впечатлений создается в момент их допуска при особенно повышенном эмоциональном к ним интересе. Приглашенные гости, достаточно посидев, уходить не желают. Давно уже сказал, что учитель в сознании должен первенствовать, ему место в переднем углу. Если этого нет, первенство может захватить любая мысль, а вместе с ним и власть. При пробуждении первая мысль учителю, при отходе ко сну тоже. И в течение дня память о нем должна быть постоянной. Неужели так трудно утвердить то, без чего дальнейшее продвижение невозможно? «Давлеет дневе злоба его», так сказано в ваших священных книгах. День полон своими заботами, но они приходящие и постоянно заменяются все новыми и новыми. Нельзя отдавать им всего сознания. Мысль о близости высочайшего первая и важнее всего. Неужели право своего огненного первородства и возможность продвижения отдадим за временное удовлетворение чечевичной похлебкой из очередных призраков Майи, стремящихся заслонить